рисуя на своем запястье шариковой ручкой. «Такая вся взрослая стала!» «Я же извинилась», — сухо ответила Эми. «Пожив с идиоткой, она сама насквозь пропиталась идиотством», — сказал Дэвид. Эми смерила его спокойным взглядом, словно выражая ему свое сочувствие по поводу смерти его любимого червячка. Эми не терпелось победить на конкурсе. После этого довольно легко было представить, как ее стихи и рассказы попадают в известные журналы. Эмбер откроет свежий номер 17, а там будет рассказ Эми о ее лучшей подруге, которая стала поганой ябедой. Дэвид полистает свои глупые музыкальные журналы, вроде тех, что читал Бадди, и увидит фотографию группы Aerosmith, которая благодарит Эми за решение и разрешение использовать один из ее стихов в качестве основы для их последнего хит-сингла. Выскочив из автобуса в Галл-Пойнте, Эми не подумала оглядываться. Она, сломя голову, прямиком рванула в мастерскую и выдохнула, только увидев внутри Диану и Джулию. Испытав огромное облегчение, она готова была кричать от радости. «Привет!» — сказала Эми, открыв дверь, и ее тут же облобызал обезумевший от счастья Орион. Она подошла к Джулии и обменялась с ней взмахами рук. «Как дела в школе?» — спросила Диана из-за верстака. «Хорошо», — ответила Эми. «Получила 4 за научный тест, но это была достойная 4, 88 баллов». «Так ты точно попадешь в почетный список», — сказала Диана. «Надеюсь», — просияла Эми. «Я пошумлю немного», — предупредила Диана, включив пилу. Эми поиграла с Джулией, но та выглядела слишком уставшей. Она не хотела шевелить ручками и постоянно склоняла голову на левое плечо. И опять, как и во время прошлой их встречи, Эми забеспокоилась. Она поглядела на Диану, словно спрашивая у нее, что было не так. «Что?» Но Диана надвинула на глаза защитные очки и сосредоточенно вырезала доску своей ленточной пилой. Шум стоял неимоверный. Врубив магнитофон, Диана во все горло орала песни. Эми подкатила к столу коляску Джулии и достала из ранца свою тетрадку. Она посмотрела на Диану, желая получить разрешение на работу. Диана показала ей большой палец. Эми приготовилась. В школе у них были компьютеры. Она знала, как ими пользоваться. Но ей еще не доводилось заниматься чем-либо подобным. Она никогда не набирала текстовой файл, да еще тем более собственноручно написанный рассказ. Сидя перед монитором, она ощутила комок в горле. Она начала название «Песчаные замки». «Думаешь, я выиграю?» — спросила Эми недели позже, когда рассказ был проверен на предмет грамматических и орфографических ошибок, затем распечатан, и вот теперь осталось лишь передать финальный вариант рукописи в библиотеку миссис Хантер и миссис Макомбер. «У тебя получилась отличная история», — сказала Люсинда. «Но я выиграю?» «Наверняка», — сказала Диана. «Если бы я была в судейской комиссии. Ты написала замечательный рассказ и восхитительный стих. Я бы отдала тебе первое место». «Девочки, девочки!» — сказала Люсинда, изобразив притворный гнев. «Сколько раз мне вам повторять? Неважно, выиграешь ты или проиграешь. Главное то, как ты смотришь на мир». «Что-то я ничего такого не припомню», — нахмурившись, ответила Эми. «По правде, мама все время об этом твердит», — сказала Диана, укачивая Джулию у себя на коленях. «Только другими словами». «Например?» — спросила Эми. «Например, любите друг друга», — сказала Диана. «Прощайте тех, кто вам не нравится». «Бадди?» — спросила Эми. «Никогда». «Тогда ты навсегда останешься его пленницей», — сказала Люсинда. «Тьфу!» — вздрогнув, сказала Эми. «В плену у Бадди. Я скорее объемся тараканов». «Но все равно не надейтесь, что я прощу его». «А твоей маме понравился рассказ?» — спросила ее Диана. «Ну, она его еще не видела», — тихо ответила Эми. «Дли!» — запищала Джулия. Диана усадила дочурку рядом с собой и взяла ее за руку. Люсинда наблюдала за тем, как она пыталась научить Джулию держаться за свой указательный палец. Ладошка Джулии соскальзывала вниз, но Диана не отступалась и продолжала настойчиво учить дочь. «Диана могла быть такой упорной», — подумала Люсинда. Понимала ли она, говоря о прощении, что сама еще не рассталась с плохими чувствами к Тиму? И тот сон? «Ну да ладно, буду верить в свою победу», — сказала Эми. «Даже если и не заслуживаю ее». «Ба!» — сказала Джулия. «Диана, скажи, тебе на самом деле понравился рассказ?» «Я влюбилась в него». «О как!» — хмыкнула Эми. «Ну, я рада». Люсинда нервно сглотнула. Она гадала, обратила ли внимание Джулия на тот факт, что Эми наделила персонаж матери своей героини ее внешностью. «Гли!» — протянула Джулия. «Слышали? Джулия говорит, что я выиграю». «А вот что я тебе скажу», — объявила Люсинда, глядя на двух девочек и думая о той поре, когда Диана была в их возрасте. «Победишь ты или нет, я покупаю билеты на Щелкунчик». «Балет Щелкунчик?» — спросила Эми. «Тот, что показывают по телевизору каждое Рождество? Ты это имела в виду?» «Мама возила меня», — сказала Диана. Она выглядела утомленной. То ли на нее так действовал стресс, то ли безуспешные попытки удержать пальцы дочери. Это было бесподобно и незабываемо. «И теперь настал твой черед свозить на Щелкунчика Эми», — сказала Люсинда. У Джулии случился еще один приступ. На этот раз все произошло холодной ноябрьской ночью, и Диана услышала, как она заколошматила в стенку, словно какой-то зверек, пытавшийся вырваться из клетки. Влетев в комнату, она схватила Джулию и попыталась взять ее за руки, чтобы она перестала бить ими себя по голове. Удерживая ребенка, она с ужасом улавливала страшные, харкающие звуки, вырывавшиеся изо рта Джулии. «Диана, что случилось?» В комнату вошла Люсинда. «Вызывай 911», — с трудом произнесла Диана. «Позвони Алану». Ее мать как ветром сдула. Диана осталась наедине с Джулией. У девочки были блокированы дыхательные пути. Она не могла дышать. Что, если она проглотила язык или подавилась предметом, оставленным в ее постели? Джулия постепенно синела. Запаниковав, Диана заметалась вокруг нее. Джулия продолжала дергаться. Диана попробовала легонько пошлепать ее по спине. Что-то хрустнуло, как если бы она сломала кость. но припадок никак не отступал.